«Понял», — сказал Вася и посмотрел на Потапова, как на изящную, но в данный момент бесполезную вещь, вроде незаправленной зажигалки. Вася, конечно же, уловил, что с Потаповым что-то происходит, но что именно, уточнять для себя не стал, уже неинтересно. Скорее всего, снимают. Вот и хлопает по плечу, вот и обнимается, будто на вокзале, в буфете. Только ведь нам эти ласки да лампочки теперь, не те времена. А Заруев пнул своего жигуленка в передний баллон, вскрыл ключом консервную банку, так он называл свою быстроногую помощницу на колесах, и, помахав Потапову рукой, исчез по своим делам. Вот что, Вася, на фабрику я не поеду. Не понял. Вас только сегодня не возить или вообще? Меня что, перепоручили? Успокойся, просто у меня отгул. — Ну хорошо, поехали. Подбросишь меня к рынку. Езжай, Вася. Возле рынка Потапов выбрался из машины, бросив шоферу едва уловимое, неотчетливое «до завтра». Инвалида в зеленой шляпе на рынке не оказалось. Окунувшись в толпу, с 6 утра заполнившую территорию рынка, Потапов сразу же направился к пивному ларьку и не обнаружил его в прежнем качестве. За ту пару недель, что Потапов здесь не бывал, произошли перемены. Пивной ларек закрыли, вернее, переориентировали. Из его голубого, пропахшего дрожжами, прокисшего нутра сейчас выглядывали фиолетовые, а также белые астры и прочие предостенние цветочные прелесть, которой торговали две бабушки, скорее всего, облюбовавшие помещение на случай дождя. Потапов еще на подступах к рынку отметил про себя, что в городе много людей с цветами. Что за праздник нынче? И вдруг осенило 1 сентября. Дети в школу пошли. Потапов любил этот день. В просторах этого дня всегда было много цветов и надежды, света юных глаз. Иван Кузьмич двинул к вокзалу, к тому вчерашнему переулочку, где встретил он Георгия Поликарпыча, протянувшего свою старую шляпу за подаянием. Однако в переулке сейчас было пустынно. Бочки с квасом и пивом стояли, скорее всего, порожние, с висячими замочками на губах. Магазинчик, похожий на старинный амбар, вросший по окна в землю, казалось, дремал, прикрывшись ставнями и обвесившись тяжелыми, как гири, замками. Потапов уже подумывал насчет посещения кладбища, а также местной церкви, но вовремя сообразил, что не может представить Георгия Поликарпыча сидящим на церковной паперти. Что-то мешало это сделать. Скорее всего, солдатское прошлое человека, столь ярко помеченного войной, орденами, увечьями и чем-то еще, таящимся в страдающих глазах, ныне прикрытых шляпой. Нет, не пойдет такое ни на кладбище, ни к церковной ограде. К пивному ларьку — да. Ибо пивной ларек — клуб для таких, как он, бедолаг. А церковь с кладбищем — тайна, подобная тайне смерти, которой солдату, покуда он живой, лучше держаться подальше. И тут Потапов вспомнил о городской бане. В Мшинске это было одно из оживленнейших мест, нечто вроде клуба, не только для заправских парильщиков, но и для многих потерянных людей. Туда-то и направился Иван Кузьмич после некоторых размышлений. Ведя эти более чем странные поиски опустившегося человека, Потапов спрашивал себя, что им Потаповым движет? Обида? Но разве может обидеть несчастный? Желание с его Потаповой стороны сравняться хоть в чем-то с поверженным? Попить с ним из одной кружки? Тоже вряд ли. Не настолько Потапов созрел нравственно, чтобы стать безукоризненно милосердным. Не из благотворительных же устремлений. Пошловато в наших социалистических условиях копеечные жертвы приносить. Тогда что же? Не боевые же ордена? Не их ли оскорбленное и стыдливо припрятанное сияние заставило Потапова вздрогнуть до глубины души? Пожалуй, это прежде всего. Как сигнал, как вспышка. И еще слова шляпы насчет отца Потапова. Как там он, Во имя отца, который у тебя, скорее всего, на войне загинул.